Константин Муравьев. Неучтенный. Глава первая. Россия, Урал, Энск. Все началось с того момента, когда нас отобрали для участия во Всероссийской Олимпиаде. Команда состояла из 6 человек из нашего региона. Особая гордость – это 2 участников из нашего небольшого городка. Как вы понимаете, одним из этих 2 и был я. Алексей Сурок, 17 лет от роду. Хотя на подростка, отягощенного интеллектом, я не похожу. Ну, по крайней мере, мне так говорят. Рост 182 сантиметра. Вес 105 килограммов. Кандидат в мастера спорта по дзюдо. И непонятно, кто по шахматам. Дед считает, что я играю хорошо. Это звучит немного странно, если не знать, что такова традиция семьи. Таков был мой отец, дед и, как я знаю, прадед. Все они 3 взялись за мое воспитание. Вы не ослышались, все 3. Прадед Никифор, особенно Рьяна, привили мне желание работать со своим телом и не забывать о том аппарате, которым многие едят, а некоторые думают. Меня заставляли думать во многих ситуациях, часто через «не хочу» или через «силу». Как результат, я один из участников. Если честно, мне Олимпиада это была до одного не такого уж и незнакомого места. Но аргументы в виде слов нашего преподавателя математики и по-прежнему крепкого кулака деда разбили все мои контраргументы в пух и прах. До сих пор от одного из аргументов спина к непогоде побаливает. Месяц был ноябрь, снег еще не выпал, но слякоть на дорогах уже подмерзла, и температура опускалась иногда до -5 градусов. Я стоял у калитки дома и ждал, когда меня заберет обещанный пазик, выделенный нам, чтобы добраться до места встречи с другими участниками. Ехать мы должны были сначала в областной центр, где пройти тестирование на интеллектуальное соответствие, самое странное условие для участия в Олимпиаде, а потом, немного побродив по городу, отправляться в аэропорт и самолетом в Москву. Добравшись по нужному адресу, мы нашли кабинет в здании, где нас последних ждали остальные участники. Были они не из такой далекой глубинки, как мы, поэтому и добрались раньше. К моменту нашего появления они уже были немного знакомы между собой, поэтому, кратко представив нас друг другу, сопровождающий сразу же приступил к организации тестирования. Нас по одному начали заводить в соседний кабинет, где сидела женщина 40-45 лет в деловом костюме. Это все, что я увидел в первый момент, так как дверь прикрыли, и вошедший через нее не выходил. Нам объяснили, что все, кто пройдет первоначальное тестирование, будут проходить его далее в другом кабинете, а непрошедших выведут в комнату отдыха и по окончании тестирования отправят домой. По жребию, он же алфавитный порядок, я должен был идти 4-м. Я пытался понять, что и как там происходит. Мне приходилось проходить несколько тестов на IQ И я знал, что в основе лежит разовое тестирование при повторном проведении, а из-за достаточно большого единообразия заданий результаты будут менее правдивы. Значит, тут должно быть что-то другое. И так оно и оказалось. После часа ожидания настала моя очередь. Я прикинул, что на одного человека тратится примерно по 20-25 минут. Заходил я на тестирование в 11:05. Пройдя в кабинет с дамой-секретарем, заполнил анкету, вернее, подтвердил уже заполненные данные, хотя меня это немного удивило. Я никогда ничего не представлял. Разве что данные были запрошены заранее из школы или из института на первом курсе, которого я учился. Секретарь, представившаяся Анной Сергеевной, подробно объяснила, что программа тестирования экспериментальная, массово проводится впервые. До этого были только спецзаказы для правительства, что это разработка доктора наук в сфере изучения возможностей человеческого мозга профессора Наумова. Как будто фамилия должна была мне что-то сказать. На оборудовании, изобретенном им же. А главное, тестирование программно-аппаратное, никакого теста с вопросами-ответами не будет. Посадят в кресло, наденут на голову колпак, и через 10 минут у вас на руках официальное заключение, что вы не пятикантроп, а, по крайней мере, человек разумный, правда, если аппаратура это докажет. Вся лекция и подтверждение данных анкеты заняли 5 минут. Не верилось, что достаточно серьезное тестирование возможностей мозга составляет 10-15 минут. Мне делали однажды энцефалограмму мозга, так там процедура длилась 15 минут, да еще интерпретация результатов примерно минут 30-40. А это отлаженная и давно используемая в медицине операция. Тут же хотели провести тестирование и сразу же представить расшифровку результатов за каких-то 10-15 минут. Но я решил поверить. Прогресс-то не стоит на месте. И, может, не зря человек докторскую диссертацию смог защитить. Я пошел к следующей двери. Открыв дверь, я увидел большое помещение с креслом в центре, повернутым в сторону какого-то оборудования. Мониторно-клавиатурного вида, несколько в стороне. Также в помещении позади кресла, справа входа, находились стол и стул, за которым лицом к креслу в данный момент сидел человек в халате. Заглянув через плечо, я увидел, что он подписывает контейнер голубоватого цвета, немного прозрачный, и добавляет его в пенал к уже двум установленным туда же голубоватого и серого цвета. Далее из другого пенала берет новый, абсолютно прозрачный контейнер, из которого быстро вытаскивает какой-то небольшой кристалл и вставляет его в выемку на столе. Меня человек некоторое время не замечал. Я же стоял и старался его не отвлекать. Самому было интересно прикоснуться к высоким технологиям. Через несколько минут человек связался по селектору с кем-то и спросил, где следующее мясо? Ответа я не расслышал. Человек же резко обернулся и с раздражением спросил, давно тут? Только вошел. Почему-то солгал я. Садись в кресло, только не расслабляйся. Процедура займет от силы 10 минут, сказал он, подходя. Видимо, немного успокоившись, он продолжил. «Представляться не буду, ни к чему это. Ты, главное, постарайся занять себя во время процедуры какой-нибудь задачей. Таблицу умножения повтори или бином Ньютона разложи, если сможешь». Сам он параллельно с этим подключал какие-то датчики к моей голове, попросила оголить грудь и спину, подключила туда пару датчиков. Просто не отвлекай меня и сам не отвлекайся. Через некоторое время тебя начнет клонить в сон. Сопротивляйся этому ощущению, сколько сможешь. Если заснешь, не беда. Он отошел, спросил о готовности и включил оборудование. Сначала ничего кардинального не происходило. Наступило обещанное чувство сонливости и невозможности сосредоточиться даже на простейшей задаче или вычислении. Я начал с простого. Как заведенный повторял таблицу умножения, и отгонял это странное чувство сна. Дальше начал вспоминать все теоремы и их доказательства, которые всплывали в памяти. Постарался даже восстановить и доказать теорему Ферма, правда, безуспешно, но занял себя надолго. И чем больше я нагружал мозг, тем меньше хотелось спать. Я даже перестал ощущать то давление, вгоняющее в состояние сна. Одновременно с этим было такое чувство, что я все-таки сплю, и все это мне снится. Сколько длилось такое состояние, я уже сказать не мог. Чувство времени как будто атрофировалось, его не стало. Через некоторое время понимаю, что навязчивое давление на голову спадает, и чувствуется такая легкость в мыслях, что, кажется, смогу все. Только сейчас эта легкость ощущается несколько по-иному, чем до проведения тестирования. Пока не могу разобрать, в чем причина, но что-то не так. И вдруг, как во сне, слышу: не может быть. Коэффициент интеллекта превысил 200 единиц, и неизвестно, насколько ограничитель не дает сказать о более точной цифре. Ментоактивность на уровне АО. До сих пор непонятно, полностью ли на него повлияло воздействие. Если бы не устаревшее оборудование, которое выделили под проект, определил бы более точно. Такую удачу еще не было ни у кого за все время работы на этой планете. Нужно провести повторное тестирование и устранить вероятность сбоя оборудования. Отвлекшись на непонятные слова, звучащие, казалось, в голове, я перестал их слышать. Через некоторое время я почувствовал, что оборудование отключили, и стал приходить в себя. Повторно состояние легкости мысли я так и не почувствовал до отключения оборудования, хоть и старался его вернуть. Я открыл глаза и обратил внимание на приближающегося ассистента. Буду именовать его так. «Алексей, извини, но придется задержать тебя еще на несколько минут. При тестировании был сбой в программе, и мы потеряли часть результатов», — сказал неизвестный в белом халате. «Нужно провести повторное тестирование. Оно будет быстрее. Часть данных у нас уже есть». Это было странно. Я ясно помнил монолог ассистента из своего недосыпа и сейчас ощущал четкое чувство дискомфорта при его словах, но объективной причины отказать не нашел, только уточнил. «Как быстро вы закончите?» «Очень быстро. Нам только подтвердить данные 2-3 минуты». В этот раз никакого давления на разум не ощущалось. Я несколько раз пересчитал таблицу умножения, вспомнил значение тригонометрических функций, и все окончилось. «Вставай! Выйдешь в коридор, твоя дверь первая справа. Жди там», — сказал ассистент, не попрощавшись. «До свидания», — ответил я, обернувшись у двери, и успел увидеть, как ассистент вставляет кристалл в контейнер, который становится разноцветным и ярким, как полотно какого-нибудь экспрессиониста, а затем убирает его в совершенно другой пустой пенал. Или меня не пропустили, или что-то тут не то. Трое прошедших до меня, видимо, в другом пенале, подумал я, заходя в указанное мне помещение. Это была, судя по всему, комната отдыха. Чайник на столе, вазочки с печеньем, несколько диванчиков и кресел, не очень дорогих, но аккуратных и достаточно удобных. Про удобство я подумал, сев на одно из них. Коли я в комнате отдыха и дальнейшего тестирования не предвидится, то я не прошел. С таким настроением я сел за столик и уставился на вазочку с печеньем. Есть не хотелось, поэтому я просто откинулся на спинку кресла. Конечно, хотелось побывать в столице и хоть что-то увидеть, кроме своего города и центра, но и особого расстройства я не чувствовал. Девочка, которая должна была идти за мной, волновалась гораздо больше. Да, кстати, как там снаружи? Обещали заказать микроавтобус и покатать по городу. В этом, интересно, не откажут или сразу домой зашлют? Я встал и подошел к окну. Оно как раз выходило во внутренний двор, куда мы заезжали. И каково же было мое удивление, когда я увидел там всех шестерых участников и сопровождающего, включая тех, кто должен был идти следом за мной. А главное, там был я. Я резко посмотрел на часы. Время было 12:35. Тестировали меня 1,5 часа. В голове сложилась цепочка из слов ассистента в моем полусне об удаче и непонятном дубле меня за окном. «Это какая-то подстава», — подумал я. И заспешил к двери из комнаты. Не успел я сделать и двух шагов, как послышалось шипение. С потолка стал опускаться светлый газ. Я задержал дыхание и со всей возможной резвостью рванулся к двери, дернул за ручку. Не открывается. Потянул сильнее. Заперто. На некоторое время остановился и задумался. Я помнил, дверь открывалась в помещение. Постарался тянуть сильнее. Ничего не выходило. Развернулся, побежал к окну, ударил локтем по стеклу. Не мог разбить, вероятно, противоударное или что-то в этом роде. Решив выбить окно столом, постарался его приподнять. Не получилось даже сдвинуть с места. Бросил это занятие, решив, что вся мебель прикреплена к полу, воздуха уже не хватало. Обернулся и плечом с разбега постарался выдавить окно. Оно держало, но я видел, что оконная рама немного сдвинулась. Опять отбежав к центру комнаты, устремился к окну со всей дури, влепившись в него плечом. Рама сместилась еще. Плечо ощутимо болело. Воздуха уже не было. Держался на одном тупом упрямстве, стиснув зубы и зажав одной рукой нос, чтобы не вдохнуть. Глаза слезились, их застилал пот. Ничего не мог увидеть. Определившись с направлением, опять рванул к окну, промахнулся, попав в раму. Но это только помогло. Образовалась небольшая щелка, который я и прильнул, втягивая в себя через нее воздух, хоть он и шел с трудом. Но он был, пока я пытался глотнуть воздуха, забыл о главном. Когда распрямился, сзади послышался скрип. Резко обернувшись, увидел ассистента у двери с неким подобием пистолета и трубкой во рту. Последнее, что помню, это как он улыбнулся и сказал: «Какой резвый!» и выстрелил. Я постарался отпрыгнуть за диван, но не подумал, что выстрел будет не один, а целая очередь, причем очень длинная часть из пуль. Игл меня и прошила. Далее темнота.